Глава первая. Звонок. Первое. Сэр Артур, девятый баронет МакГрегор, поглощал завтрак с завидным аппетитом. Элли, с которой Артур жил в некоем подобии гражданского брака, чуть менее года, хмуро посмотрела на него через стол, заметив: «Арти, у меня такое ощущение, что ты не ел месяца два». МакГрегор удивленно вскинул брови. Его красавица-подруга была явно не в духе. Понять бы еще с чего. «Милая, после подзарядки твоих батареек мне, человеку пожилому, просто необходимо подзарядить свои, компенсировать немыслимый расход калорий». Насчет пожилого Артур явно кокетничал. В свои 41 год он не без оснований гордился спортивной фигурой гребца и энергией, которой позавидовал бы и человек на 10 лет моложе. А заряжать батарейки мадемуазель Бернажу, что означало «не час» и «не два», безумного секса МакГрегор был готов всегда. Хотя порой Элли изматывала его всерьез, но дело было вовсе не в развращенности красавицы Элеутерии и не в нимфомании, в чем ее мог бы заподозрить человек, незнакомый с ней. Кстати, в начале их любовной связи Артур предположил именно это, однако это называлось серьезнее и требовало более серьезного к себе отношения. Синдром Клювера Бьюси с акцентом на гиперсексуальность. При половой неудовлетворенности синдром этот всерьез сажал и память, и способность мыслить, и энергетику в целом. Так что заряжать батарейки ей нужно было едва ли не еженочно. К чести барана это будет сказано, он весьма достойно справлялся с этой задачей, как и в прошлую ночь. Тем более непонятна была для него ее утренняя раздраженность, хмурость и совершенно несвойственное ей уныние. «Что-то было не так?» — спросил он. «Сон», — коротко ответила она, уставившись в чашечку с кофе. «Сон?» — недоуменно повторил Артур. «Сон, Арти, сон. Ты имеешь в виду кошмар? Ну, у тебя не бывает кошмаров?» «Это не был кошмар. То есть не совсем кошмар. Скажем так, это было неприятно и очень тревожно». «Так что это было?» — настаивал МакГрегор, повернувшись к дверям столовой, где только что стоял его дворецкий, он же шофер, он же верный помощник и друг, Джеймс Робертсон. Однако Джеймс, поняв, что разговор за столом приобретает весьма личный характер, уже абсолютно бесшумно ретировался в коридор, прихватив с собой повариху Салли, которая обычно ревностно следила за тем, по вкусу ли пришлась сидящим за столом ее стряпня, при том, что кроме похвал в свой адрес она никогда ничего не слышала. «Николь», — полушепотом произнесла Элли. Артур пожал плечами. Николь была женой кузена Элли, Анри Леблана. Читали Бланов вместе с двумя детьми, останавливаясь в Лондоне по пути в США, пару дней гостила в особняке МакГрегора на Ланселот Плейс. И муж, и жена, милая, обходительная, не по-французски застенчивая, очень понравились Артуру, и представить, что Николь могла, пусть и во сне, напугать или встревожить Элли, Артур не мог. Анри для Элли был кузеном лишь формально, по сути же их отношения были скорее такими, какие существуют между родными братом и сестрой, что было недалеко от истины, ведь они росли и воспитывались вместе на юге Франции после того, как родители Анри погибли в автомобильной катастрофе. Можно было бы предположить, что Элли ревновала Анри к Николь, которая потеснила ее в сердце брата, но Артур знал, что Элли и Николь связывала и глубокая симпатия, и искренняя дружба.